У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцах. Еще во Львове, — говорил свидетель Мешков, — многим предлагала она умереть за одну ночь с ней и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце, а сама постоянно говорила: «Моя главная цель — жить и пользоваться жизнью». Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами. И так она и поступала, — говорит Мешков. Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. «Деньги, — говорила она, — пустяки. Я жадна, порою скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное — слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже, только с этой целью — заставить говорить о себе. То же самое, что и во Львове, продолжалось и в нашем городе, и почти такие же писались заметки. «Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось. Как-то вечером я была на кладбище, там было так прекрасно. Мне казалось, но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда. И опять. Вчера я была на кладбище в 10 часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной. Мне было очень хорошо. А познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее потрясающе восторженное впечатление. Жажда славы, людского внимания перешли у нее в это время просто в исступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была, в общем, не оригинальной, и все-таки было в ней какое-то особое, редкое, необычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности со звериным лукавством, а кроме того, смесь постоянной игры с искренностью. Посмотрите на ее портреты. Обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий. Взгляд всегда немножко из-под лобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках. Взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями, звуком голоса и живостью движений, смехом или слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных гостей. Одну из своих комнат отвела, как она выражалась, специально для самоубийства. Там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами, а постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того, часто беседуя о всяческих способах лишить себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок, приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее поцелуйте меня, или я сию минуту выстрелю». А не то брала в рот пилюлю со стряхнином и заявляла, что если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те всех волнующие слухи, которых она так хотела. Вообще, она сама собой почти никогда не бывала, — говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший. Играть, дразнить — это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежными загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом беззащитного ребенка — на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным. Она то распаляла его, то обдавала холодной водой. Хотела ли она умереть? Но она плотоядно любила жизнь. Смерти боялась необыкновенно. Вообще было в ее натуре очень много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей, а она всех забыла. В такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что позавидовал бы любой акробат. Очаровательная была женщина. Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Серошевский, знавший ее 10 лет, лечивший ее еще до ее отъезда во Львов, у нее начиналась тогда чахотка, тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством, потерей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От этого же расстройства лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью, и у которого она однажды взяла 2 тома Шопенгауэра, очень внимательно прочитанных и, что всего удивительней, прекрасно понятых, как оказалось потом. А врач Недзельский дал такое показание. Странная была женщина. Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива, но случалось, вдруг ни с того ни с сего умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол, а не то начнет бросать, бить об пол стакана и рюмки. В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее, ну, еще, еще, и она тотчас же прекращала это занятие. И вот с этой-то странной и очаровательной женщиной и встретился, наконец, корнет Александр Михайлович Елагин.